27. Февраль 23. Друг мой, когда наступают сроки, они неудержимо вовлекают людей, им предназначенных в свою орбиту. Слитая карма, общая и личная, действует мощно. Тогда уже не приходится ни судить, ни раздумывать. Поток жизни властно несет на своей груди избранных духов к намеченной цели. Словно на крыльях радостно летит к поставленной перед ним цели дух, знающий свое назначение. Так выполнение миссии жизни становится возможным. Всякая неопределенность и неуверенность исчезают. Путь ясно ложится перед сознанием. Но надо, чтобы сроки пришли. Но тягостно ожидание. Некоторые не выдерживают и перестают ждать, тем пресекая возможности свои. Состояние ожидания, правильно понятое, означает постоянную готовность, качество, необходимое для ученика. Нельзя опускать руки в бессилии, и нельзя перестать ждать, и нельзя, чтобы ожидание перешло границы законной напряженности и равновесия. Надо нежданно ждать, настроив весь организм на ключе готовности. Чрезмерное ожидание также уносит силы и тушит огни, как и полное его отсутствие. Но когда готовность сияет ровно пламенем духа, то и ожидание становится творческим и созидательным. Потому говорю, ждать нежданно в полной готовности духа.